81. А между тем жара не ослабевала, и вновь на небе не было ни облачка. Первые полосы «Таймс» целиком посвящались мнениям и гипотезам по поводу дальнейшего развития дел в небесной канцелярии. На второй и третьей страницах появилось все больше коротких сообщений с места нападения на поместье лендлордов и ущербе, а также насилие в отношении управляющих некоторых из поместий. Скарлетт просматривала газету ежедневно, затем отбрасывала ее в сторону. «Слава Богу, мне не нужно опасаться обитателей Баллихары. Они знают, как я забочусь о них». Однако жизнь становилась все труднее. Слишком часто в каком-нибудь городе, где, как она думала, полно муки и прочих продуктов, Скарлетт обнаружила, что разговоры о богатых запасах – сплошная фикция. Поначалу она вдохновенно торговалась, сбивая цену, если находила что-то стоящее, но с каждым разом раздобыть продовольствие становилось все труднее. И Скарлетт бывала счастлива, когда находила хоть что-нибудь и без колебаний платила даже за самые завалящие товары. «Здесь так же плохо, как в Джорджии после войны», — думала она. «Нет, даже хуже. Ведь тогда мы сражались против янки, которые грабили и жгли все, что попадалось им на пути. А в Ирландии, в отличие от Америки, злые силы действуют скрыто. Сейчас мне приходится бороться за жизнь большего количества людей, чем тогда в Таре. Неужели проклятие легло на эту землю?» Скарлетт накупила свечей на несколько сотен фунтов, чтобы жители Баллихары могли зажигать их, обращая свои молитвы к Господу в местной часовне. Скарлетт все чаще стала замечать вдоль дороги или в полях каменные горки, когда возвращалась домой верхом или в повозке, груженной товарами. Она не знала, какие именно из древних языческих божеств пытались ублажать сложившие эти пирамиды люди, но если это поможет вызвать дождь, то она готова лично собрать в пирамиду все камни в графстве Мид. Скарлетт ощущала себя совершенно беспомощной, что было для нее пугающе новым чувством. Раньше она считала, что хорошо разбирается в земледелии, ведь она выросла на плантации. Несколько успешных лет, проведенных ею в Баллихаре, лишь укрепили ее в мысли, что когда напряженно трудишься и требуешь того же от окружающих, результаты не заставят себя ждать. Но что она могла сделать сейчас, когда одной только готовности работать было явно недостаточно? Скарлетт по-прежнему не отказывалась от приглашений, которые ей регулярно присылали. Но если раньше она отправлялась на балы и званые вечера в поисках развлечений, то сейчас рассматривала каждую свою поездку к соседям как лишнюю возможность потолковать с другими лендлордами о сложностях нынешней жизни. Скарлетт прибыла в Килбрайтское аббатство по приглашению Гиффордов с опозданием на день. «Мне стыдно, Флоренс, я даже не прислала телеграммы, что задерживаюсь», — говорила она леди Гиффорд. «Сказать по правде, я только и делаю, что мечусь туда-сюда в поисках муки и съестного и совершенно потеряла счет дням». Леди Гиффорд была столь обрадована появлением Скарлетт, что и не думала обижаться. Все гости предпочли поездку именно к ней, потому что она торжественно пообещала, что ее дом удостоит посещения миссис О'Хара. «Я долго ждал возможности поблагодарить вас, милая леди. Почтенных лет, джентльмен», Бриджих энергично затряс руку Скарлетт. Это был маркиз Стренский с растрепанной седой бородой и подозрительно красным с синими прожилками кончиком носа. «Спасибо, сэр», — сказала Скарлетт, а про себя подумала. «Интересно, чем обязана я такому изъявлению чувств?» Маркиз говорил оглушительно громко, так как старости стал плохо слышать. Обращаясь к Скарлетт, он делал невольными участниками разговора всех, без исключения гостей, хотели они того или нет. Его ракочащий голос доносился даже до площадки для игры в крокет.

куда ни кинешь взгляд, бескрайнее зеленое море. Я очень любила слушать, как поют рабочие, разрыхляя землю мотыгой. Их не видно, они где-то далеко-далеко, но воздух был соткан из чарующей мелодии, которая едва доносится издалека. Скарлетт вдруг замолчала. Только сейчас до нее дошло, что она назвала Джорджию своим домом. «Дом? Ирландия отныне ее дом», — подумала она про себя. Гарриет мечтательно протянула. «Там, наверное, так красиво». Скарлетт с недоумением посмотрела на нее, как будто мало ее била жизнь. Гарриет все такая же романтическая натура, и ничто ее не меняет. «Нет, нельзя отбросить свое прошлое. Генерал Шерман привез меня в новую жизнь, но я уже достаточно пожила, чтобы так просто отказаться от прошлого. Я не знаю, что со мной происходит. Вся в разладе сама с собой. Наверное, все-таки жара виновата. Я уже привыкла к ирландской прохладе». «Мне надо посмотреть счета», — сказала она Гарриет. Аккуратные колонки цифр действовали на нее успокаивающе и поднимали настроение. Но в этот раз внимательное изучение цифр привело Скарлетт в состояние глубокой депрессии. Единственный более-менее стабильный доход приносили ее домики, которые продолжали строиться на окраине Атланты. Одно хорошо, ее деньги больше не шли на финансирование революционного движения, которому принадлежал Колум. Эти деньги она пустит в помощь самым нуждающимся. Но все равно средств явно недостаточно. Скарлетт тратила огромные суммы на благоустройство своего поместья и городка. Ей с трудом верилось, что она с такой легкостью проматывала тысячи в Дублине, однако бесстрастная Цифирь подтверждала, что все так и было. Пусть только у Сэма Коллитона хватит практичности сэкономить при строительстве домиков, пусть даже на мелочах. Спрос на дома от этого не уменьшится, а доход будет выше. Она напишет ему, чтобы не покупал дорогие пиломатериалы. Строить эти домики она решила в первую очередь для того, чтобы хоть чем-нибудь занять Эшли. Были и другие способы сократить затраты. На фундаменте, вытяжных трубах. Кирпич можно использовать и более низкого качества. Скарлетт сама себя одернула. Что она говорит? Чтобы Джо дошел до всего этого сам? Никогда такого не будет. Он и Эшли честнее людей не найти. Идеалисты, каких еще поискать? Скарлетт вспомнила, как они беседовали друг с другом на строительной площадке. Ну, два сапога пара. Они нашли друг друга. Она бы не удивилась, если бы они вдруг прервали на полуслове разговор о ценах на древесину и начали бы обмениваться впечатлениями о какой-нибудь книге. Вдруг Скарлетт осенила. Она отправит Гарриет Келли в Атланту. Она и Эшли могли бы стать чудесной парой. Они ведь так похожи. Оба живут в каком-то иллюзорном мире. Оба судят о жизни исключительно по книгам. Гарриет хоть и была наивной, но у нее было очень важное качество — верность долгу, иначе бы она не прожила целых 10 лет с нелюбимым мужем. В ней есть сила, она может иногда демонстрировать удивительный напор, как в том эпизоде с экзекуцией, когда Гарриет столько прошагала пешком, чтобы найти пострадавшего от рук Дэнни офицера и постараться уговорить его не доводить дело до расправы. С Гарриет Эшли бы чувствовал себя как за каменной стеной. Сам он тоже нуждается в женщине, о которой мог бы заботиться. Со своим характером он, наверное, совсем избалует Бо. Даже страшно представить, что может из него получиться. Билли Келли научил бы Бо уму-разуму. А еще надо отправить коробочку нюхательной соли для тетушки Питти. Но тут настроение Скарлетт упало. Пустые фантазии. Вот что такое ее рассуждение отправить обоих Келли в Америку. Во-первых, Кэт не переживет расставание с Билли. Когда пропал Окрас, она целую неделю ходила сама не своя. Но Окрас был всего лишь обыкновенным котом, «А что тогда говорить о Билли?» Кэт как-то сразу к нему привязалась, и эта привязанность изо дня в день крепла. Да и Гарриет плохо переносит жару. «Нет, от этой идеи придется отказаться». И Скарлетт вновь склонилась над счетами.